Кажется, большой дербетовский улус, не помню точно. Паша фотографировал сожженные буддийские храмы, хурулы. Все загрязнено, измазано нечистотами. Разбитые изображения Будды, разорванные священные книги. Вместо икон у них шелковые полотнища. Разграбили. А все это из Тибета. В одном храме вырыли прах какого-то ламы, выбросили кости на дорогу. Господи, как же озверели люди. Паша собирал остатки буддийских изваяний.